Таинственная история. На юридический я мечтал поступить, сколько себя помню. Не потому, что юрист – модная профессия. Не было у меня и намерения стать крутым адвокатом, судьей или нотариусом, зарабатывать громадные деньги. Дело было в другом. Я грезил о работе следователя, мечтал раскрывать уголовные дела и ловить бандитов, зачитывался детективами и пытался угадать, кто преступник. Примером для меня был дед, который всю жизнь проработал опером, ушел на пенсию старшим оперуполномоченным в звании майора. Дед и бабушка жили в соседней квартире, и на протяжении всех детских лет я кочевал из родительской квартиры в их. Время, когда дед пропадал на работе, помню плохо. На моей памяти он пенсионер и домосед, у которого всегда найдется время для внука. «Детей не растил, жил на работе. Теперь наверстываю», — говорил он. От поступления на юридический факультет дед меня не отговаривал, но и особого восторга не выказывал. «Трудная работа, собачья», — говорил он. А бабушка вздыхала, качала головой. «Хотя за время учебы, может, одумаешься, захочешь в нотариусы податься». Я был уверен, что не одумаюсь. О том, что меня зачислили в юридический институт при МВД России, который был в нашем городе, первым узнал, конечно, дед. Я ему сразу позвонил, потом прибежал рассказать. «Форму станешь носить, строем ходить», — вздохнул дед. «Ну, смотри, сам выбрал. Мог и на обычный юрфак податься». Бабушка хлопотала на кухне, пекла пироги. Вечером предполагался торжественный ужин в мою честь. Родители, они у меня врачи-хирурги, должны были в кои-то веки вернуться домой вовремя. Мы с дедом сидели в комнате, и теперь, когда почти стали коллегами, я и спросил, были ли в его практике преступления, которые он не сумел раскрыть, которые до сих пор не дают покоя, что-то необычное, загадочное. Если честно, думал дед отговориться. Но он вдруг посмотрел на меня странным взглядом, в котором сквозила неуверенность, и произнес. «Есть кое-что. Одно дело меня мучило долгие годы. Никогда никому не рассказывал, но, может, пришло время поделиться». Я затаил дыхание. Вот так предисловие. А дед между тем продолжал. Холод стоял страшный. Зима взялась за дело круто. Третью неделю трещали сибирские морозы. Вызов поступил в 8 вечера, когда я уже собирался домой отсыпаться. Почти сутки провел на ногах. На первый взгляд показалось, что ничего особенного не ждет. Смерть в результате удушения. Погибший – молодой парень, вчерашний студент. Повздорил с кем-то, возможно, из-за девушки. Всякое бывает. Тем более на столе стояла ополовиненная бутылка вина. Стакан, правда, всего один – но убийца, конечно, старался следы замести. Тетя пострадавшего, которая и вызвала милицию, перебудила своими криками весь дом. Была это, кстати, обычная панельная пятиэтажка в спальном районе. Женщина убивалась и голосила. Погибший парень, Артемий, был ей как сын, единственный ребенок покойной сестры, которого она воспитывала с 10 лет. «Одна я осталась на всем белом свете!» — рыдала женщина. — Темочка уж такой хороший был, такой славный мальчик. Как выяснилось, славный мальчик Артемий проживал в квартире недавно, переехал после смерти покойной бабушки. Соседи на него не жаловались. Был он и вправду тихий, спокойный парень, из тех, кто готов донести тяжелые сумки и уступить место в трамвае. Обычно, приходя на работу, трудился в конструкторском бюро, Тема звонил тетушке. Но в тот день звонка не было. Она не стала беспокоить, ждала, но к 5 вечера выяснилось, что Артемий на работе не появлялся. Тут тетушка запаниковала всерьез, побежала к нему домой, но дверь никто не открыл. В результате квартиру пришлось вскрывать, а внутри обнаружился Артемий, погибший, судя по всему, накануне вечером. Казавшееся простым дело... вскоре стало представляться совсем иначе. Как ни бились, мы не нашли в квартире ни малейшего следа присутствия посторонних лиц. При этом никто не протирал поверхности и не мыл полы, пытаясь скрыть отпечатки. хуже всего то, что дверь была заперта изнутри не только на два замка, но и на задвижку. Открыть ее снаружи никто не смог бы. Получалось, что Артемий закрылся в квартире сам и был на момент смерти один. Окна тоже были закрыты. Этаж четвертый. Никак не подберешься. Вдобавок и балкона нет, если предположить, что преступник поджидал Артемия там, а после убил, вылез обратно и ушел. По всему получалось, что никто в квартиру не входил. Жертва находилась там одна. Никаких следов, зацепок, но при этом никаких сомнений. Артемий был убит, задушен, душили его шарфом, который так и остался на шее. Мотива нет, подозреваемых нет, дело разваливалось на глазах. «Агата Кристи какая-то», — думал я. «Убийство в закрытом помещении, герметичный детектив». Я делал все, что положено. Опрашивал, копал, где мог, чертил схемы, искал зацепки, но так ничего и не добился. Постепенно преступление стало забываться. Его вытеснили другие, в них недостатка не было, так что все силы и ресурсы были брошены на новые дела. Тетка Артемия несколько месяцев ходила, жаловалась, плакала, требовала найти убийцу, но в итоге сдалась и она, а вскоре скончалась. Прошло несколько лет. О странном деле Артемия я иногда вспоминал. Доставал папку, перебирал бумаги, убеждался, что сделал все возможное, и убирал папку на полку. Через 4 года нам пришлось снова ехать в дом на улице Революции. Еще не зная подробностей, я почему-то был убежден, что все случилось именно в той квартире. Так и вышло. Обстоятельства дела были словно под копирку. Жертвой снова оказался молодой человек, на сей раз не коренной житель нашего города, а командировочный, иногородний. Звали его Дамиром. В злосчастной квартире он поселился временно, на полгода. Жилье ценному сотруднику предоставило предприятие. Однако Дамир не пережил там и одной ночи. Все повторилось. Смерть в запертой изнутри квартире, никаких свидетелей, видевших, что туда заходил кто-то подозрительный. Ни улик, ни отпечатков, ни следов пребывания посторонних. Тело покойного лежало на полу в прихожей. Несчастный был задушен. Шарф, его же собственный, обмотан вокруг шеи. Я проверял, но не нашел никаких нитей, которые связывали бы Дамира с Артемием. Дамир был разведен, на 9 лет старше Артемия, которому на момент смерти исполнилось 24. Трудились они в разных сферах, не имели общих знакомых. Собственно, у Дамира в городе знакомых вообще не было, если не считать коллег. Он приехал сюда впервые, чтобы умереть. На сей раз я был настроен еще более серьезно и решительно, потому что понимал, забыть, отложить дело в дальний ящик не сумею. Знал себя, не мог, как другие, просто переключиться. Да и права не имел забывать. В детективах нередко приходится читать, что убийство не имеет срока давности. Это не совсем верно. В нашем уголовном кодексе прописано, что умышленное убийство, а здесь явно имело место именно оно, относится к особо тяжким преступлениям, а значит, срок давности составляет 15 лет с момента совершения. Но если преступник, убийца, скрывается от следствия и суда, то течение сроков давности приостанавливается. Здесь же убийца не просто скрывался, он совершил преступление снова. Это был уже настоящий рецидивист, и я был полон решимости поймать негодяя. Носом землю рыл, как говорится, искал везде, ночей не спал, пытался соединить 2 дела, смотреть под другим углом, искал похожие случаи в других местах, даже в других городах, пробовал выявить серию, но ничего у меня не вышло. Как и дело Артемия, дело Дамира осталось нераскрытым. Это лишало меня покоя. Я то и дело размышлял над ними, возвращался мысленно, стараясь разгадать головоломку. Время шло, перестройка отгремела, полным ходом и широким шагом шествовали по стране 90-е. Дел у нас прибавилось, а зарплату задерживали, и была она так мала, что едва хватало на еду и коммуналку. Но я не думал уйти из сыска. Хотя оставались на посту, кажется, только фанатики. Впрочем, однажды и мне пришло в голову уйти в охранную структуру. Звали, обещали зарплату в несколько раз больше. А у меня семья, жена, уже двое детей было. Хотелось выбраться из вечной нищеты, но жена, спасибо ей, хоть и тяжело было, не пилила, не требовала уйти с должности. Может, потому что сама была предана своей работе в библиотеке и тоже не готова сменить профессию на более денежную, но нелюбимую. Брала подработки, уборщицей у себя в библиотеке, например. Что вспоминать? Выжили как-то. Но, как и сказал, однажды чуть было не принял предложение перейти в охранную фирму, а остановило меня новое преступление, которое произошло в проклятой квартире на улице Революции, дом 12. Я решил, никуда не уйду, пока не докопаюсь до правды, и не ушел. Хотя в тот раз дознаться мне опять не удалось. Итак, снова убийство в закрытой квартире. Опять погиб мужчина. К тому времени люди вовсю приватизировали жилье, покупали и продавали квартиры, вот и этот несчастный стал владельцем недвижимости. Рабочие только-только закончили ремонт, Савченко переехал в отремонтированное жилье и сразу был в нем убит. Савченко – мужчина в расцвете сил, чуть старше 30, имел бизнес. Ларек, помнится, и даже не один. Жениться собирался. В те годы бизнесменов убивали нередко, но тут не было ни пули в затылок в собственном подъезде, ни взрыва машины. Происки конкурентов исключались. А что имелось? Все та же непонятная жуть с удушением в прихожей. В закрытой наглухо квартире. Ни выйти, ни войти. Еще и сигнализация наличествовала. То есть Савченко пришел вечером домой, запер двери, а через несколько часов был задушен. Невеста его все мозги нам вынесла, жалобы писала, ходила в прокуратуру. Прожженная дамочка больше всего переживала, что жениться на ней покойный не успел, посему прав на его имущество она не имела. Квартира, кстати, досталась матери Савченко, и та со временем стала ее сдавать. Въехала туда семья, молодая мать с дочкой. И на некоторое время дом номер 12 по улице Революции из криминальных сводок выпал. Если кто и помнил о трех таинственных смертях, так только я. Разрешить загадку мне удалось спустя 6 лет, когда произошло очередное, 4-е по счету убийство в роковой квартире. Случилось это снова зимой, и у меня сложилось ощущение, что круг замкнулся. Вникая в обстоятельства дела, я словно был отброшен на много лет назад, когда безуспешно пытался расследовать убийство Артемия. Та же мышеловка, захлопнувшаяся, перебившая хребет молодой жизни. Те же приметы. Запертый замок, тело в прихожей, удавка на шее. Жертву звали Иваном. Молодой парень, студент, которому родители сняли квартиру, чтобы не мучился в общаге в одной комнате с двумя другими ребятами. Теперь родители ругали себя и каялись. Жил бы в тесноте, да не в обиде. В квартире все было иначе, чем тогда, когда я бывал здесь в последний раз. Покойный бизнесмен Савченко отремонтировал, упаковал квартиру для себя и несостоявшейся жены. Но теперь, хотя остатки того самоварного великолепия и проглядывали кое-где, картина изменилась. На нем лежал отпечаток временного, казенного. Простенький ремонт, устаревшая техника, много случайных, несовместимых по стилю вещей, купленных по случаю из-за цены, а не с любовью. Сразу понятно, что квартира долгое время была предназначена для сдачи в наем. Хозяйкой оставалась все та же Савченко. Когда я допрашивал ее, пучила глаза и пожимала плечами. Она видела, насколько схожа картина смерти ее сына и квартиранта Ивана, но понятия не имела, в чем причина. В тот вечер я напился. В последние годы пил крайне мало и редко, здоровье не позволяло. Но слетел с катушек. Купил бутылку водки, заперся в кабинете. Утром проснулся рано, 5:00. Голова трещит, кишки крутит, и в этом жутком похмельном состоянии пришла мне в голову одна идея. Разумеется, я давно пришел к выводу, что убитых, которых совершенно точно ничто не объединяло в жизни, объединяла смерть. Речь не только о способе убийства и характере гибели. С этим-то понятно. Но все они были молодыми, холостыми и... Я четко понял это, вытащив фотографии и сравнив одного типажа. Высокие, темноволосые, темноглазые, худощавые. Я пялился на снимки, и до меня дошло то, чего я не замечал прежде. Точнее, не придавал значения. Возможно, это никакого значения и не имело, однако... Все убитые лежали в прихожей. И все возле зеркала. Я сказал себе, что зеркало – это совпадение. У всех в прихожей есть зеркала. Где им быть-то в типовой отечественной однушке? В ванной да в прихожей. И все-таки это была хоть какая-то свежая мысль. Новая деталь. Здесь я должен отступить немного и пояснить, что был человеком советской закалки. Атеист, не веривший ни в Бога, ни, соответственно, в черта, в нечистую силу. Я задумывался, что неладное творится именно с квартирой. С ней что-то не так, не с жильцами. Но мысль казалась абсурдной. Это сейчас только и слышишь про нехорошие квартиры, призраков, полтергейста, домовых и прочее. А меня воспитывали, что это суеверие, бабушкины сказки. Нормальный человек над таким посмеивается. Однако прочие объяснения ни к чему не привели. Осталось только это. В квартире гибнут молодые мужчины одного типажа. Находят страшную смерть в прихожей, возле зеркала. Интернет в те годы только начал входить в нашу жизнь. Шаги эти были несмелыми. Мы были далеки от мысли искать в сети все ответы. Поэтому я позвонил женщине, которая когда-то проходила у меня по делу об ограблении салона, где проводились спиритические сеансы, гадания и прочее. Такие, с позволения сказать, специалисты процветали с конца 80-х. Я полагал, что занимается она ерундой, однако была моя знакомая женщиной умной, начитанной, образованной, геофак окончила. Мы неплохо общались, кражу я раскрыл, имущество гадалки вернули. Позвонил не как опер, а как знакомый. Без протокола, что называется. Обрисовал ситуацию без подробностей. Погибают в квартире люди, а никто их убить не мог. Что можешь сказать? И в ответ она мне спокойненько так выдала, что дело это в эзотерической практике обычное. Скорее всего, обитает в помещении неупокоенный дух, который уничтожает людей в соответствии с ведомой ему одному логикой и программой. «Ты, — говорит она мне, — узнай побольше об истории квартиры. До того, как первый человек погиб, кто там жил?» Я поблагодарил, повесил трубку. Знал, что жила в квартире бабушка Артемия. Умерла тихо, мирно от сердечного приступа в своей постели. О том, что было до нее, понятия не имел, да и зачем мне было знать. Но теперь, по совету гадалки, сделал запросы, побегал по архивам. И меня буквально пот холодный прошиб. Оказывается, первой хозяйкой квартиры являлась одинокая женщина, некая Зоя Лаврова. Была она дама непростая и очень небедная, в прошлом весьма успешная актриса. В местной прессе печатались хвалебные статьи о ее искрометном таланте. Играла в основном представительниц барского сословия, королев и аристократок. Со снимков на меня смотрела красивая женщина с холодным взглядом и надменной улыбкой. Видимо, от своих героинь Зоя Лаврова и набралась любви к дорогим украшениям. Потому что обвешана кольцами, браслетами и ожерельями, она была как новогодняя елка. В пожилом возрасте Лаврова жила крайне замкнута, была нелюдимой и подозрительной, как говорили соседи, предпочитала держать людей на расстоянии. Возможно, поэтому и нашли ее тело лишь через несколько дней после ужасной гибели. Никто не забеспокоился. Только когда пошел запах, вызвали милицию и вскрыли квартиру. Обнаружили несчастную в прихожей. Лежала она возле зеркала. Убийца задушил старую актрису поясом от халата и ограбил квартиру. Действовал методично, не спеша. Все тайники вычистил, взял немало. Дело было раскрыто, хотя и не сразу. Преступник, который обнес еще несколько квартир, правда, больше никого не убивший, угодил в тюрьму, где впоследствии и помер. Утверждал, что Лаврову убивать не думал, даже оружие с собой не взял. Забрался в квартиру ночью, рассчитывал, что старуха будет спать, Выяснил заранее, что она вставляет беруши и принимает снотворное. Но что-то пошло не так. Хозяйка проснулась, увидела вора, и тому пришлось, как он говорил, действовать по обстоятельствам. Квартира была государственная. После смерти Лавровой, при отсутствии прописанных в ней граждан, отошла государству. Вскоре жилплощадь получили дед и бабка Артемия. Дальнейшее известно. Получается, Зоя Лаврова нашла страшную смерть в собственном доме, а затем такой же смертью стали погибать и другие жильцы. В деле, которое я запросил в архиве, имелись фотографии с места преступления, снимки жертвы и убийцы, и я внимательно изучил их. Мысль моя уже работала в мистическом ключе. Я был готов принять вещи, от которых прежде отмахивался, и находить параллели, которые ранее счел бы несущественными. Расширив границы восприятия, как теперь принято говорить, я выяснил две вещи. Во-первых, внешне преступник напоминал молодых людей, которые умирали в квартире. Если точнее, это они напоминали его. Возраст – менее 35, высокий рост, темные волосы, худощавое телосложение. Женщины, как и мужчины, не отвечавшие данным параметрам, преспокойно жили в зловещей квартире годами. Эти же умирали, не успев поселиться. Артемий, первый погибший, продержался дольше всех – 2 недели. Остальные умирали сразу же после переезда. Во-вторых, зеркало. Все знают, зеркала в жилище покойного необходимо занавешивать. Почему, мы можем и не представлять, но обычай соблюдается. Я вспомнил, что говорила на этот счет моя бабушка. Я, разумеется, полагал, что это предрассудки. Зеркало способно удерживать души отражающихся в нем людей. Чтобы душа покойного не застряла там, где он находился при жизни, а могла уйти на тот свет, зеркала и следовало занавесить. А иначе, говорила бабушка, быть беде. В данном случае женщина была убита, умерла насильственной смертью, тело несколько дней пролежало в квартире с незавешенными зеркалами. Более того, перед зеркалом Зою и убили, перед ним же тело и находилось. По всему выходило, что неупокоенный дух застрял в квартире. Возможно, потусторонняя сущность пробиралась в наш мир с помощью зеркала и мстила. Я не верил, не мог верить в такое, но иных объяснений не видел. Тот же способ убийства, внешнее сходство жертв, идентичные обстоятельства. В итоге я пришел к выводу, что знаю, кто убил 4 молодых мужчин, вся вина которых состояла в том, что они внешне напоминали преступника и поселились в плохом месте. Разумеется, я не смог бы ничего доказать, даже и заикаться о своих выводах никому не стал. Но мне полегчало, что я разгадал тайну, узнал, как было дело. Дед умолк, задумчиво глядя в окно. Я ждал, чувствовал, что рассказ еще не завершен. Наказать преступника было невозможно, но я хотел попробовать хотя бы предотвратить новые смерти. Поэтому побывал в квартире и вынес оттуда зеркало, висевшее в прихожей. Судя по фотографиям с места преступления, оно не принадлежало Зое Лавровой. В квартире находилось другое зеркало, купленное Савченко. Но, думаю, не так важно, что это было за зеркало. Важен факт наличия его на определенном месте. Короче говоря, я снял зеркало со стены, отнес на помойку, разбил и выбросил осколки в мусорный бак. А после наведался к владелице квартиры, матери покойного Савченко. Не знал, поверит ли она, просто перечислил факты. Сказал, что сделал с зеркалом. И попросил на всякий случай, вдруг моя попытка не сработает, не сдавать квартиру молодым мужчинам. Савченко слушала сначала с недоверием, потом со все возрастающим изумлением, а под конец заплакала и пообещала. Я ушел, и с той поры мы не встречались. Больше я ничего не мог сделать. Решил перестать ломать голову над этим вопросом. Ни о каких убийствах в проклятой квартире с той поры не слышал. Вскоре меня перевели в управление. Через 10 лет на пенсию вышел. Помогло ли то, что я сделал? Или я все выдумал? Не берусь сказать. Знаю одно. Бывают в практике любого следователя, любого опера дела, которые не получается раскрыть. Загадки, которые никак не разгадать. Не поддаются они обычной логике, хоть тресни. Поэтому надо учиться открывать сердце правде, любой. Не отметать ни одну версию, пусть и самую фантастическую. Иногда истина выглядит абсурдной, но при этом она не перестает быть истиной.